Инспектор снял с полки несколько папок, отнес к себе в угол и принялся рвать листки на мелкие-мелкие кусочки. «Лучше бы, конечно, сжечь, да слишком мало кислорода», — озабоченно пробормотал он. Титулярный советник посидел еще немножко, потом стал помогать. Брал папку, передавал Асагаве, а тот методично делал свою разрушительную работу. Трещала бумага, в углу постепенно росла груда мусора. Становилось душно. На лбу у вице-консула выступили капельки пота. «Не нравится мне умирать от удушья», — сказал он. «Лучше пулю в висок». «Да?» — задумался Асагава. «А я лучше задохнусь. Стреляться — это не по-японски. Слишком шумно, и не успеешь прочувствовать, что умираешь». «В том-то, очевидно, и заключается основное различие между европейской и японской культурой», — глубокомысленно начал титулярный советник, но интереснейшей дискуссии не суждено было продолжиться. Где-то наверху раздался тихий свист, и в газовых рожках, колыхнувшись, вспыхнули голубоватые язычки пламени. В потайной комнатке стало светло. Эраст Петрович обернулся, задрал голову и увидел, как под потолком в стене открылось малюсенькое окошко. Из него на титулярного советника уставился раскосый глаз. Донесся приглушенный смешок, и знакомый голос сказал по-английски: «Вот это сюрприз! Ждал кого угодно, но только не господина дипломата. Я знал, Фандорин-сан, что вы человек ловкий и предприимчивый, но это уж Суга. Но откуда он узнал?» Вице-консул молчал, лишь жадно вдыхал воздух, проникавший в тесное помещение через узкое отверстие. «Кто вам рассказал о тайнике?» — продолжил интендант полиции, не дождавшись ответа. «О его существовании, кроме меня, знали только инженер Шмидт, двое каменщиков и один плотник. Но они все утонули. Нет, я положительно заинтригован». «Главное, не скоситься в угол, где затаился Асагава», — сказал себе Эраст Петрович. «Суга его не видит, уверен, что я здесь один». И еще мысленно пожалел, что не взял у Доронина несколько уроков баттодзюцу — искусство выхватывать оружие. Сейчас бы молниеносным движением выдернуть герстель да всадить злодею пулю в переносицу. С открытым окошком до утра не задохнулись бы, а утром пришли бы люди и освободили пленников из капкана. «А вы? Как вы-то узнали, что я здесь?» — спросил Фандорин, чтобы отвлечь внимание интенданта. Сам же убрал руки за спину, легко потянулся, вроде как плечи затекли. Пальцами нащупал плоскую кобуру. Боковым зрением отметил движение в углу. Кажется, инспектор тоже доставал оружие. «Да что проку! Оттуда в окошко ему не попасть. А при малейшем подозрительном шорохе Суга спрячется. Казенная квартира начальника полиции находится по соседству. Сработал сигнал. Охотно, даже горделиво, объяснил Суга. У нас хоть и Азия, но за новинками прогресса стараемся следить. Я удовлетворил ваше любопытство. Теперь вы удовлетворите мое». С удовольствием улыбнулся титулярный советник и выстрелил. Полил с бедра, не тратя времени на прицел, но реакция у интенданта была отменной, окошко опустело, и невероятно удачливый выстрел, не в стену, а точно в отверстие, пропал зря. У Эраста Петровича заложило уши от грохота. Он похлопал себя ладонью по левой стороне головы, потом по правой. Звон сделался тише, и донесся голос Суги. «Чего-то в этом роде, и был настороже. если будете вести себя невежливо и не отвечать на вопросы. Сейчас закрою заслонку и вернусь через пару дней забрать труп». Асагава бесшумно поднялся, прижался спиной к стеллажу. Револьвер держал наготове, но теперь Суга не подставится, это было ясно. «Приходите, приходите», — Раст Петрович прижал палец к губам. «Заберите мое бренное тело». «И не забудьте клей. Вам придется провести несколько лет, склеивая 10 000 бумажных клочков, ваше драгоценное досье. Я пока успел изорвать лишь содержимое 7 папок, а их тут по меньшей мере 2 сотни. Молчание. Кажется, интендант задумался. Инспектор показал жестами. «Поднимите меня, чтобы я достал до окошка». Фондорин пожал плечами, не очень веря в эту затею, но в конце концов, почему не попробовать? Ухватился за стеллаж, рванул, на пол с грохотом посыпались папки, и, воспользовавшись шумом, вице-консул подхватил Асагаву за талию, рывком поднял на вытянутые руки, прижал животом к стене, чтоб легче было держать. Не столь уж японец оказался и тяжел, 150 фунтов, а Фондорин ежеутренне отжимал по 40 раз 2 чугунные сотенные гири. «Что вы там делаете?» — крикнул Суга. Опрокинул полки. «Почти случайно!» И тихо инспектору: «Осторожней, чтоб не заметил». Через несколько секунд Асагава хлопнул товарища по плечу. «Спускай, мол». «Не выйдет», — шепнул он, ступив ногами на пол. «Окошко слишком мало. Или заглянуть, или просунуть ствол одновременно невозможно». «Фондорин, мои условия таковы», — объявил интендант. Кажется, он стоял под самой стеной, так что увидеть его Асагаве все равно бы не удалось. «К папкам вы больше не прикасаетесь. Называете мне имя того, кто рассказал вам об архиве. После этого я вас выпущу. Разумеется, предварительно обыскав, чтобы не прихватили чего-нибудь на память. И первым же пароходом прочь из Японии. Если, конечно, не желаете переселиться на иностранное кладбище в Йокогаме». «Врет», — шепнул инспектор. «Живым не выпустит». «Условия честные», — крикнул Фондорин. «Имя я вам назову, но и только». «Ладно. Кто сказал вам об архиве?» «Ниндзя из клана Момоти». Судя по наступившему молчанию, Суга был потрясен, а значит, поверил. «Как вы на них вышли?» — спросил интендант после полуминутной паузы. «Этого я вам не скажу. Мы договаривались лишь об имени. Выпускайте». Не глядя, взял первую попавшуюся папку, вынул оттуда несколько листков и стал рвать, подняв руки поближе к отверстию. «Хорошо. Уговор есть уговор. Кидайте сюда ваше оружие». Асагава кивнул и распластался у стены там, где должна была открыться дверь. Приподнявшись на цыпочках, Фондорин бросил герсталь в отдушину. В окошке потемнело, вновь появился глаз. Внимательно осмотрел Фондорина. Тот стоял напружинившись, готовый отскочить в мертвую зону, если вместо глаза в квадрате появится дуло. «Раздевайтесь», — велел Суга, — «совсем. Догола». «Это еще зачем?» «Хочу убедиться, что у вас не припрятано еще какого-нибудь оружия». Видя, что Асагава осторожно двумя пальцами взводит курок, Фондорин быстро сказал: «Только не вздумайте стрелять. Пока изготовитесь, я отпрыгну в сторону, и тогда уговору конец». «Слово чести», — пообещал интендант. Разумеется, солгал, но слова Фондорина предназначались не ему, а инспектору, и тот понял, сделал успокоительный жест: «Не буду». Раздевался титулярный советник медленно, демонстрируя глазу каждый предмет своего туалета и затем бросая его на пол. Наконец, остался в наряде Адама. «Хорошо сложены», — одобрил Суга. «Только живот слишком впалый. Хара у мужчины должна быть поплотнее. Теперь повернитесь спиной и поднимите руки». «Чтобы вы прострелили мне затылок? Нет уж». «Ладно. Одежду под мышку. В другую руку штиблеты. Как открою дверь, медленно выходите». Хитрая дверь отпрыгнула, открылся проем. «Живьем!» — одними губами прошелестел Эраст Петрович, проходя мимо Асагавы. В кабинете горел яркий, слегка подрагивающий свет. Суга стоял на том самом стуле, который давеча приставил к стене вице-консул. В руках у интенданта чернел большой револьвер, кажется, шведский «Хагстрём». Фондоринский «Герсталь» лежал на столе. «Голый вице-консул застрелен в кабинете начальника полиции», — мелькнуло в голове дипломата. «Ерунда! Стрелять он не станет. Здесь не герметическое помещение, где стены гасят звук. Услышат дежурные, прибегут. Зачем ему? Но живым отсюда, конечно, выпускать не собирается». Не останавливаясь, лишь коротко взглянув на интенданта, Фондорин прямиком направился к выходу. «Куда это вы?» — удивился Суга, спрыгивая на пол. «Так и пойдете голышом по управлению? Оденьтесь! И потом вас не выпустят, я провожу». Револьвер начальник полиции спрятал, показал пустые ладони, мол, слово свое держу. Собственно, в намерение титулярного советника и не входило разгуливать по коридорам, в чем мать родила. Смысл маневра заключался в ином — увести интенданта подальше от тайника, а главное — вынудить повернуться к нему спиной. Сработало. Суга смотрел, как вице-консул натягивает свой мефистофельский наряд, а между тем из дверцы бесшумно вынырнул Асагава и взял генерала на мушку. «Как же этот ловкач собирается меня убивать?» — гадал Эраст Петрович, надевая гимнастическую туфлю. «Нужно ведь, чтобы на паркете не осталось крови». «Интересный вы человек, мистер Фондорин!» — рокотал Суга, добродушно посмеиваясь в подкрученные усы. «Вы мне даже нравитесь. Мне кажется, у нас немало общего. Оба любим нарушать правила. Как знать, может быть, когда-нибудь судьба сведет нас вновь, и не обязательно в качестве оппонентов. Сейчас у России и Японии, вероятно, начнется период охлаждения отношений. Но лет эдак через 15-20 все переменится. Мы станем великой державой. Ваше правительство поймет, что нами невозможно манипулировать, с нами нужно дружить. И тогда...» Забалтывает, понял Фондорин, приметив, что интендант как бы ненароком приближается к нему. Руки небрежно согнуты в локтях, ладони выставлены вперед как бы для жестикуляции. «Вон оно что! Убьет без всякой крови, с помощью дзюдзюцу или какого-нибудь иного дзюцу». Спокойно глядя в лицо противнику, титулярный советник принял оборонительную позицию, которой его научил Масса. Одно полусогнутое колено выдвинул вперед, руки выставил перед собой. В глазах Суги блеснула веселая искорка. «С вами приятно иметь дело», — усмехнулся он и, уже не прячась, изготовился к схватке. Левая ладонь повернута кверху, правая рука, согнутая в локте, отведена за спину, одна ступня оторвана от пола, просто танцующий шива. «Это что еще за дзюцу на мою голову?» — вздохнул вице-консул. «Посмотрим, каковы вы в единоборстве», — уютно промурлыкал полицейский генерал. Но до единоборства, слава богу, не дошло. Выбрав момент, Асагава в два прыжка подлетел к интенданту и стукнул его рукояткой по шее. Наблюдать за спорой, виртуозной работой потомственного Йорики было одно удовольствие. Упасть обмякшему телу он не дал, подволок к креслу, усадил. Одним движением вытянул обмотанную вокруг пояса веревку, быстро привязал запястья Суги к подлокотникам, щиколотки к ножкам, в рот засунул мундштук, знакомый Фандорину Хами. Не прошло и 20 секунд, а супостат уже был спеленут по всей японской полицейской науке. Пока интендант хлопал глазами, приходя в чувство, победители совещались, как быть дальше. Звать дежурного офицера или лучше дождаться дня, когда в здании будет много чиновников? Вдруг дежурный человек Суги? Дискуссию прервало молчание, донесшееся из кресла. Генерал очнулся и мотал головой, явно хотел что-то сказать. «Ну, Хами я вынимать не стану», — сказал Асагава. «Лучше сделаем вот как». Правую руку пленника прикрутил за локоть, зато развязал запястье. Сунул интенданту листок бумаги, обмакнул в чернильницу ручку. «Пишите». Суга, скрипя пером и разбрызгивая черные капли, размашисто накалякал что-то сверху вниз. «Дайте умереть», — перевел инспектор. «Еще чего? Подлый предатель! Ты хлебнешь позора сполна, и твоя отрубленная голова будет торчать на шесте». Эраст Петрович был настроен миролюбивей, хоть и не намного. «Схема», — напомнил он, — «пусть скажет, кто там обозначен главным кружком, и тогда умирает себе на здоровье, если ему охота». «Захочет, убьет себя и в тюрьме, вы не сможете ему помешать. Разобьет голову об стенку, как сухорукий, либо при первом же допросе откусит себе язык, как горбун». Засопев, Асагава нехотя отправился за схемой. Вернулся, сунул интенданту под нос загадочный листок. «Скажешь, кто был во главе заговора, позволю умереть прямо сейчас». «Согласен?» «Не сразу, далеко не сразу», — Суга кивнул. «Это схема заговора?» Пауза, кивок. «Пиши имена». И он написал по-английски. «Just one name». При этом посмотрел на Фандорина. Уговор получался тот же, лишь роли переменились. Чувствуя, что, если нажимать дальше, сделка может сорваться, Эраст Петрович сказал: «Ладно. Но самое главное». На несколько секунд интендант закрыл глаза, видно, готовился. То ли к предательству, то ли к смерти. А вернее всего, и к тому, и к другому. Решительно сжал ручку, обмакнул в поднесенную чернильницу и стал медленно выводить букву за буквой, на сей раз не иероглифами и не латиницей, а катаканой, слоговой азбукой, которую Фандорин уже умел разбирать. «Бу», — прочел он, — потом «ру», «ко», «ку», «су». «Бу», «ру», «ко», «ку», «су». «Булкакс!» «Ну, конечно!» Все сразу встало на свои места. С глаз титулярного советника словно упала пелена. «Ты правда хочешь, чтобы однажды пелена упала с глаз?» Слово есть слово. В Йокогаму возвращались первым 7-часовым поездом. Про конспирацию особенно не думали, сидели рядом, но не разговаривали. Впрочем, в вагоне, кроме вице-консула и инспектора, никого не было. Вагоны второго и третьего класса, те были битком набиты клерками и приказчиками, ехавшими в Йокогаму на службу, а для пассажиров первого класса час был слишком ранний. Асагава немного поклевал носом и... Вот стальные нервы. Вскоре уснул глубоким, сладким сном, даже губами причмокивал. Фондорину же спать не хотелось. Можно было подумать, его организм решил вовсе отказаться от этого тривиального времяпрепровождения. Но что-то подсказывало титулярному советнику, бессонницы больше не будет. Лекарство, которое излечит больного от мучительного недуга, называлось «Булкокс». Не то, чтобы Эраст Петрович думал сейчас о пытке бессонных ночей, он размышлял совсем о другом, но в то же время некий закулисный голос нашептывал измотанному телу «Скоро, скоро отдохнешь». Рассудок титулярного советника существовал вне зависимости от каких-то там голосов и был занят очень важным делом — выстраиванием логической цепочки. Цепочка образовывалась, стройнее не бывает. Итак, во главе заговора, жертвой которого пал японский Наполеон, стоит достопочтенный Алджернон Булкокс, агент правительства Ее Величества Императрицы Индийской и королевы Британской Виктории. Мотивации интриги очевидны. Избавиться от правителя, стремившегося сохранить баланс между двумя великими державами, которые жаждут прибрать к рукам Тихий океан, Англией и Россией. Это раз. Привести к власти экспансионистскую партию, которая будет нуждаться в мощном флоте. Кто поможет в этом грядущим завоевателям Кореи? Разумеется, владычица морей Британия. Это два. Булкокс может рассчитывать на великую награду, еще бы. В результате проведенной им операции Япония, а вслед за нею и весь Дальний Восток, попадают в зону британского влияния. Это три. С человеческой точки зрения тоже выходило, что Булкокс вполне способен на столь грязное, циничное предприятие. Занимается шпионажем и не слишком это скрывает. Это раз. По словам О'Юми, а кому знать этого мерзавца, как не ей кольнул себя в самое сердце Фондорин, способен на любую гнусность, даже может подослать убийц к счастливому сопернику или расправиться с женщиной, которая его бросила. Это два. Конечно, маловероятно, что заговор против Окуба он организовал с одобрения Сент-Джеймского двора, но ведь это по натуре авантюрист, честолюбец, который употребит любые средства, лишь бы достичь успеха. Это три. Теперь четыре. Князь Анакодзи говорил, что у заговорщиков много денег. А, собственно, откуда у нищих сацумских самураев деньги? Разве способны они были бы так щедро наградить Сугу за проявленную ловкость? А в распоряжении агента британской короны поистине неисчерпаемые фонды. Должно быть, достопочтенный внутренне усмехался, слушая, как великосветский сплетник сообщает ему о подаренной усадьбе. Сам Булкокс ее наверняка и выкупил, а потом проиграл суги в карты. Или не сам, а через посредников, какая разница? Ход дедукции невольно прервал Асагава, блаженно всхрапнувший во сне. «Почивает на лаврах, почти в буквальном смысле», — подумал Фондорин. «Злодейство наказано, справедливость восторжествовала, гармония восстановлена. А соображения большой политики сон славного инспектора не тревожат. Как и кошмар, случившийся 2 часа назад в полицейском управлении, должно быть, там уже начался переполох или вот-вот начнется. Уборщик или ретивый секретарь, который явится раньше присутственного времени разобрать какие-нибудь бумажки, заглянет в начальственный кабинет и увидит картину, от которой бедняге сделается дурно». Когда интендант выдал Булкокса, инспектор прошипел пленнику что-то по-японски. поиграв желваками, объяснил Фандорину свое возмущение. «Он еще больше негодяй, чем я думал. Фанатики из Сацумы хоть верили, что действуют во имя Родины, а этот знал, что они пешки в игре, затеянной иностранцем!» Суга замычал. «Теперь можно вынуть хами», — сказал Эраст Петрович, еще не оправившийся от потрясения. Все не мог взять в толк, как эта версия не возникла у него раньше. Освободившись от мундштука, генерал сплюнул и хрипло бросил Осагаве. «А сам-то ты не пешка в руках иностранца!» Но опомнился, вспомнив, что всецело зависит от инспектора, и сменил тон. «Я сдержал слово. Теперь ваша очередь. Дайте мне кинжал». «Нет у меня кинжала», — покривился Осагава. «Да и был бы, не дал. Чтобы ты пачкал своей грязной кровью благородную сталь. Помнишь, как ты заставил горбуна отгрызть язык? Теперь твой черед. Зубы у тебя острые. Давай, если мужества хватит. А я с удовольствием погляжу». Глаза интенданта ненавидяще сузились, блеснули огнем. Вице-консул осторожно попробовал прикусить себе кончик языка и содрогнулся. «Жестоко, Сагава, ничего не скажешь. Проверяет Сугу на твердость характера. Если тот дрогнет, то потеряет лицо. Тогда из него можно будет многое вытрясти». Все трое молчали. Потом раздался странный, сдавленный звук. Это сглотнул Суга. На дверь, что вела в тайник, никто не смотрел, поэтому, когда она с лязгом захлопнулась, все дернулись. Неужели с того момента, как интендант надавил на рычаг, миновало всего 20 минут? «Не хочешь жрать свой язык?» — удовлетворенно констатировал инспектор. «Тогда новое предложение. Смотри сюда». Он вынул из генералова кармана револьвер. Фандорин не ошибся, это был кавалерийский «Хагстрём». Оставил в барабане один патрон. «Расскажешь, кто обозначен остальными кружками, грызть язык не придется». Взгляд, которым Суга посмотрел на револьвер, не поддается описанию. Ни один Ромео не пожирал глазами свою Джульетту с таким вожделением, ни один потерпевший кораблекрушение не вглядывался так жадно в точку на горизонте. Титулярный советник был совершенно уверен, что генералу не устоять перед искушением, был уверен и ошибся. Интендант предпочел откусить себе язык. В прошлый раз Эрасту Петровичу повезло, он наблюдал это жуткое зрелище, находясь на отдалении, теперь же все произошло в двух шагах. Суга издал не человеческий, а какой-то звериный рык, широко разинул рот, до отказа высунул мясистый красный язык и сомкнул челюсти. Раздался тошнотворный хруст. Фандорин отвернулся, но все же успел налюбоваться достаточно, чтобы это видение осталось с ним до конца жизни. Умирал интендант дольше, чем горбун. Тот, как теперь понимал Фандорин, не выдержал болевого потрясения. У Суги же сердце было крепким, он захлебнулся собственной кровью. Сначала судорожно глотал ее. Потом она полилась по груди и подбородку сплошным потоком. Это продолжалось, наверное, несколько минут. За все время железный человек не издал ни единого стона. После того, как хрип прекратился, и самоубийца мешком обвис на веревках, Осагава перерезал путы. Труп сполз на пол, по паркету стала растекаться темная лужа. Эпитафия, произнесенная инспектором, была сдержана уважительной. сильный человек, настоящий Акунин. Но главный Акунин в этой истории не японец, а иностранец. Какой стыд! Фандорина мутила. Хотелось как можно скорее уйти из этого проклятого места, но пробыли они там еще порядком. Сначала уничтожали следы своего присутствия, собрали обрезки веревки, поправили портрет Микадо и распятие, разыскали и выковырили пулю, выпущенную из фандоринского герстоля. С европейской точки зрения получался полный абсурд. Начальник имперской полиции зачем-то явился среди ночи в свой служебный кабинет, сел в кресло, откусил себе язык и умер. Эрасту Петровичу лишь оставалось надеяться, что по-японски это, возможно, будет выглядеть менее диковинно. Потом, по настоянию Асагавы, битый час рвали на мелкие кусочки все многочисленные досье. Только после этого, наконец, удалились тем же манером, что вошли, то есть через окно уборной. Из всего архива не уничтожили лишь папку Окуба. В ней страница с зашифрованной схемой, изъятые донесения и три листка с клятвой, написанной кровью. В сочетании с показаниями свидетеля князя Анакодзи, который не только знал о тайной деятельности суги, но и связан с самим Булкаксом, совершенно достаточно. Скоро все узнают, отчего покончил с собой интендант полиции. Но прежде того следовало довести дело до конца, добыть улики против англичанина. Если удастся, произойдет решительное посрамление Британии и полная победа российских интересов. Шутка ли? Английский резидент устроил политическое убийство великого человека. Пожалуй, дойдет до разрыва дипломатических отношений. Если Булкакс вывернется и выйдет сухим из воды, зацепить его пока особенно не за что, то придется довольствоваться разоблачением суги, тоже немало. Докладывать Доронину или погодить? Пожалуй, рано. Сначала нужно попробовать прищемить хвост достопочтенному, а для этого, вероятно, придется действовать не вполне дипломатическими методами. Опять же, тут было еще одно обстоятельство, несущественное с точки зрения большой политики, но чрезвычайно важное для Фандорина. Вот эту-то деликатную проблему совершенно приватного свойства он и обдумывал, поглядывая в окно на поблескивающие под солнцем рисовые поля. Асагава вдруг открыл глаза и задумчиво сказал, будто вовсе и не спал, а тоже был занят аналитическими размышлениями. «А ведь подлец Анакодзи нарочно загнал нас в ловушку». «Почему вы так думаете?» «Папки Анакодзи в архиве не было». Фандорин прищурился. «Вы хотите сказать, что синоби выполнили заказ сполна? Проникли в архив и выкрали папку с компрометажем? Раз мы сумели найти рычаг, наверняка нашли его и ниндзя. Они куда опытней в подобных вещах, да и осторожней. Если действовали вдвоем, то уж, надо думать, не полезли в тайник вместе, как мы с вами, а один остался караулить снаружи. Почему же тогда они не похитили весь архив? Это могло бы стать для них мощным инструментом влияния. Наконец, секреты стоят больших денег». Инспектор удивленно воззрился на собеседника. «Что вы? Крадущиеся убивают, крадут, шпионят. Они не занимаются шантажом и вымогательством. Это противоречит их традициям и кодексу чести». Эраст Петрович и в самом деле забыл, что в Японии у всех и у каждого, даже у злодеев, непременно имеется какой-нибудь кодекс. В этом, пожалуй, было нечто умиротворяющее. «Значит, Анакодзи получил свою папку?» Ну, разумеется, иначе он не говорил бы об архиве Суги так спокойно. Получить получил, однако платить клану Момоти за выполненную работу не пожелал, знал, что отвечать придется не ему, а старшему самураю. Князь использовал его и обрек беднягу на смерть. «Да что сейчас говорить о самурае?» — Асагава взмахнул кулаком. «Как вы не понимаете? Анакодзи знал, что мы угодим в ловушку, и не предупредил нас. Он рассчитывал, что Суга нас уничтожит. Клянусь!» Я вытрясу из негодяя его черную душу. Душа чуть было не вылетела из князя. Безо всякой тряски, едва он услышал о смерти интенданта. Локстон еще гремел ключом от камеры, а Сагава еще грозил кулаком через запертую решетку, а князя уже пора было откачивать. После первых же криков разъяренного инспектора «Что, не ждал?» «Думал, Суга нас прикончит, а вышло наоборот!» Анакодзи вскочил с нар, сделался белее мела и бухнулся в обморок. «Вот те на!» — удивился сержант. «Всю ночь куролесил, парижские шансонетки распевал, хвастал, что утром будет на свободе. Воды!» Коротко попросил Асагава. Плеснул арестанту из стакана в лицо, принялся хлопать по щекам, и потомок феодалов очнулся. Завсхлипывал, застучал зубами. «Вы убили его?» «Все, теперь мне конец!» Князя колотило так, что голова болталась на тонкой шее. И дело, кажется, было не только в том, что кончилось действие морфия. Анакодзи здорово перетрусил. Сначала Фандорин решил, что это он так испугался Асагаву, возмездие за свое коварство. Но вскоре титулярный советник понял, что ошибался. Начать с того, что арестант и не пытался изворачиваться, совсем наоборот. «Я не думал, клянусь!» Они говорили, что мышеловка сделана очень искусно. «Это он сам виноват!» — лепетал князь, хватая Эраста Петровича за руку и будто оправдываясь за то, что ловушка не сработала. «Вы скажите это ему! Скажите!» «Кому ему?» — весь подался вперед Фандорин. «Мы обязательно скажем, но кому?» Анакодзи хлопнул себя ладонью по губам, глаза округлились от ужаса. «Никому!» — быстро сказал он и сам себе противоречия жалобно простонал. «Все! Теперь он меня убьет!» «За то, что вы стали причиной смерти интенданта?» Аристократ кивнул. «Ну, этот себе язык откусывать не станет», — подумал вице-консул. «Да и стреляться тоже. Похоже, англичанину все же не вывернуться». «Не бойтесь, князь! Мы сумеем вас от него защитить!» Анакодзи лишь помотал головой. «Вы думаете, что мы не знаем, кого вы так боитесь?» «Знаем!» Суга перед смертью назвал его. «Это Булкакс». «Что Булкакс?» — выпятил глаза Локстон. «При чем тут Булкакс?» «Алджернан Булкакс был во главе заговора, направленного против Окубо». Отчетливо выговаривая каждое слово, объяснил Фандорин, не столько для сержанта, сколько для Онокодзи. «Суга действовал по указке англичанина, так?» Вопрос был адресован арестованному. Тот, не открывая глаз, кивнул. «Что за нация эти англичане?» — взорвался сержант. «Мало им Индии, мало морей! Хотят подмять под себя весь мир. И добро б еще действовали честно. Вот что я вам скажу, джентльмены. Старушка Британия взяла себе слишком много воли. Давно пора поставить ее на место. Нечего им делать в Японии. Есть страны поприличней, которые и торгуют честно, и в политику не лезут. В этом титулярный советник был с американцем совершенно согласен, хоть и подозревал, что под странами поприличней тот имеет в виду отнюдь не Российскую империю. «Я не хочу на свободу!» — сказал вдруг Онокодзи, глядя на Фандорина. «Меня убьют! Позаботьтесь обо мне, я вам пригожусь!» «Вы расскажете все, что вам известно о тайных делах Булкакса, и тогда сержант Локстон разрешит вам жить в муниципальной тюрьме столько, сколько понадобится». «Нет, здесь он меня в два счета найдет». Видя, что человек не в себе, Эраст Петрович мягко сказал: «Хорошо, я дам вам убежище в российском консульстве, но при условии полной откровенности». «Я все расскажу про Булкакса, но не сейчас. Мне плохо, а скоро станет еще хуже. Нужен укол. Я усну, а потом мы поговорим. Только уведите меня отсюда. Быстрей! Он наверняка знает, что я арестован. А Суги тоже знает и сразу догадается. Он очень умен». Локстон фыркнул. «Ишь, как его запугал проклятый англичашка!» Вдруг сзади донеслось. «О ком это вы, сержант? Уж не обо мне ли?» Все обернулись. На пороге тюремного отсека стоял Твикс, как всегда, при галстуке и в тугих воротничках, под мышкой порыжевший от времени докторский саквояж. «Нет, док, это я не о вас. Это я...» — смутился начальник муниципальной полиции, но Асагава громко закашлялся, и Локстон не очень складно закончил. «Это я совсем о другом англичанине. Эраст Петрович поймал взгляд инспектора. Тот слегка пожал плечами. Этот жест означал... Твикс-сенсей, конечно, человек в высшей степени достойный, но тут затронуты государственные интересы и престиж его отчизны, поэтому о Булкаксе лучше умолчать. «Ну что, ночная экспедиция?» — жадно спросил врач. «Признаться, я до рассвета не мог глаз сомкнуть. Ужасно за вас волновался. Рассказывайте же!» Рассказали. Почти все. Не упомянули лишь о малопочтенном достопочтенном. «Значит, доказательства против Суги у вас есть, а самого Суги уже нет», — резюмировал доктор, вытирая лысину платочком. «Но это чудесно! Почему у вас, джентльмены, такие озадаченные лица?» Последовал новый обмен взглядами. И опять инспектор пожал плечами, но теперь уже в ином смысле, мол, поступайте, как знаете. В бумагах интенданта мы обнаружили схему, в которой все записи сделаны какими-то странными значками. Эраст Петрович показал листок. «Мы знаем, что это участники заговора, но не можем прочесть имен. Дайте-ка...» Твикс сдвинул очки на самый кончик носа, впился взглядом в бумагу, потом вдруг перевернул ее вверх ногами. «Постойте, постойте. Где-то я видел нечто подобное». «Вспоминайте, доктор, вспоминайте!» — наперебой воскликнули все трое. «Криптограммы, которыми пользовались ниндзя. Вот что это такое!» — торжественно объявил Твикс. «У Синоби существовала собственная система фонетической письменности для секретных корреспонденций». «Интендант Суга не Синоби», — усомнился Асагава. «Это исключено. Он из хорошей самурайской семьи». «Что с того? Он мог выучить их азбуку, как это в свое время попытался сделать я. Вы знаете, что меня очень интересует история ниндзя. Вот так сходу я вам эти значки не прочту. Но если покопаться в моих старых записях, Может быть, кое-что и удастся расшифровать. Обещать не могу, но попробую. Мы знаем, как читается одно из слов. Фандорин показал на центральный кружок. Это имя главаря. О, это очень важно. Тут есть буквы, встречающиеся в других словах. Говорите скорее, что тут написано. Титулярный советник тихо произнес. Булкакс. Доктор побагровел. Когда до него дошел весь смысл этого сообщения, негодование мистера Твикса не было предела. Он произнес целую филиппику в адрес проходимцев, которые пятнают честь и принципы Великой Империи, а закончил так. «Если ваши сведения верны, то достопочтенный Булкакс преступник. Он будет разоблачен и понесет заслуженную кару». Асагава недоверчиво спросил, «И вам безразлично, что пострадает честь отчизны?» Горделиво расправив плечи и воздев палец, Твикс сказал, «Честь отчизны, мой дорогой Асагава, блюдет не тот, кто покрывает ее преступления, а тот, кто не боится ее от них очистить». После этой сентенции возникла пауза. Слушатели задумались, прав ли доктор, и, судя по тому, что инспектор поморщился, сержант кивнул, а вице-консул вздохнул, пришли к неодинаковым выводам. Асагава вернул разговор в деловое русло. «Раз мы все заодно, предлагаю обсудить план действий. Задача не из легких. На это понадобится время. Куда вы?» Вопрос был адресован Фандорину, который вдруг тряхнул головой, словно придя к некоему решению, и направился к выходу. «Посовещайтесь без меня, господа, у меня неотложное дело». «Постойте! А как же я?» — кинулся к решетке Анакодзи. «Вы обещали дать мне убежище!» «Невозможно передать...» До чего Эрасту Петровичу, всецело захваченному своей идеей, не хотелось сейчас возиться с этим слизняком. Но слово есть слово. Было в начале и останется в конце. Слово есть слово. Осенний листок. Всю ночь Маса не спал, тревожился. Вечером, сделав вид, что поверил, будто господину вдруг понадобилась газета, вышел из дома, но ни в какой гранд-отель, конечно, не пошел, а притаился за деревом. Незамеченным проследовал за господином до станции, и когда увидел, что тот собирается в Токио, хотел было тоже взять билет. Однако тут появился инспектор Асагава, потому как он прошел мимо господина, не поздоровавшись, стало ясно, у них какое-то общее дело. Маса заколебался. Инспектор Асагава настоящий йорики, его не обманешь. В два счета заметит слежку. К тому же человек он серьезный, ответственный. Такому можно доверить господина. В общем, не поехал. Из-за этого и терзался. Дело, на которое отправился господин, судя по всему, было нешуточное. В сумке, которую он собрал тайком от массы, лежал костюм ночного лазутчика. Да чего же трудна жизнь вассала, который не может объясниться с человеком, которому служит? Если б знать язык северных варваров, Масса сказал бы господину, «У вас нет и не будет помощника, вернее и старательнее меня. Вы больно раните мое сердце и мою честь, пренебрегая моей помощью». Я всегда и всюду обязан быть с вами, это мой долг. Ничего, господин очень умен. С каждым днем он знает все больше японских слов. И недалек день, когда с ним можно будет разговаривать на человечьем языке, без жестов и гримасничанья. Тогда Маса сможет служить по-настоящему. Пока же он делал то, что мог. Во-первых, не спал. Во-вторых, не пустил к себе в постель Нацуко. Хоть та надулась, да и Масина Карада очень хотела. Ничего, потерпит, Карада должна подчиняться духу. В-третьих, 888 раз произнес надежное заклинание от ночных напастей, которому его научила одна куртизанка. У этой женщины, властелин сердца, был ночной грабитель. Всякий раз, когда он отправлялся на дело, она не принимала клиентов, а зажигала благовоние и молилась пузатому богу Хотею, покровителю тех, чья судьба зависит от удачи. И всякий раз ее возлюбленный утром возвращался с мешком за плечами, полным добычи, а главное, живой и невредимый. Вот какое это сильное заклинание. Но однажды глупая женщина сбилась со счета и на всякий случай помолилась с запасом. Так что же? В ту самую ночь злосчастного грабителя схватили стражники, и на завтра его голова уже щерилась на прохожих с моста через Сакурагаву. Куртизанка, конечно, пронзила себе горло заколкой для волос, и все сказали, туда ей и дорога безответственной дури. Чтобы не обсчитаться, Маса собирал кучками рисовые зернышки. Произнесет заклинание — отложит. Произнесет — отложит. Маленькие кучки по 8 зерен соединялись в большие, состоявшие из 10 маленьких. Когда больших куч набралось 11, давно уже настало утро. Маса не спеша, нараспев, произнес молитву еще 8 раз. Доложив последнюю рисинку, выглянул в окно и увидел, как к воротам консульства подъезжает сияющая черным лаком карета неописуемого великолепия и запряжена целыми 4 лошадьми. На козлах сидел важный кучер, весь в золотых позументах и шапке с перьями. Дверца распахнулась, и на тротуар легко спрыгнул господин, правда, без мешка за плечами, но живой и невредимый. И потом, разве карета — это меньше, чем мешок? Ай да заклинание! Маса бросился встречать. Еще чудесней была перемена, произошедшая с господином. После той проклятой ночи, когда он вышел из павильона раньше обычного, и всю дорогу до дома спотыкался, будто слепой, лицо у господина сделалось похоже на маску земляного паука из театра, но темное, застывшее, а нос, и без того длинный, заострился. Смотреть страшно. Отчего Оюми-сан выбрала красноволосого англичанина, понятно. Тот гораздо богаче, у него большой красивый дом, и слуг 8, а не 1. Господин ужасно страдал от ревности, и, глядя на него, Маса тоже весь извелся. Даже стал подумывать, не убить ли негодную. Конечно, господин опечалится, но все же это лучше, чем губить свою печень, ежеминутно представляя себе, как любимая извивается в объятиях другого. Но вот случилось чудо, и злые чары рассеялись. Маса сразу это увидел. То ли благодаря доброму богу Хотею, то ли по какой иной причине, но господин исцелился. Его глаза светились уверенностью, уголки рта больше не загибались к низу. «Маса, большое дело!» — сказал он по-японски сильным голосом. «Очень большое! Помогать, хорошо?» Из кареты тощим задом вперед вылез какой-то человечек в мятом запачканном сюртуке, развернулся и чуть не упал, так его качнуло. Судя по горбоносой физиономии, холеной коже, изящным ручкам, из аристократов. «Он жить дом», — сказал господин, нетерпеливо щелкая пальцами, потому что не сразу мог вспомнить нужные слова. «Значит, гость», — понял Маса и вежливо поклонился незнакомцу. Тот икнул и снова пошатнулся. То ли больной, то ли пьяный, не поймешь. Вошли в дом, причем господин ступал как-то боком, словно загораживая своего гостя от окон грязного человека. Господин прошелся по коридору, немного подумал и показал. «Там. Он жить там». Масса хотел объяснить, что там жить нельзя, это кладовка, в ней чемоданы, мешок с рисом, банки с маринованной редькой и корнем имбиря, но господин слушать не стал. «Сутеретти, сутеретти», — дважды повторил он непонятное слово. Потом, пробормотав «теруто», это слово Масса знал, оно означало «текусё», принес из кабинета словарь и перевел. «Стеречь, ты он стеречь, понимать?» «Понимать», — кивнул Масса. Так бы сразу и сказал. Схватил Горбоносова за шиворот, затолкал в кладовку. Тот жалобно захныкал, обессиленно сел на пол. «Вежливо», — строго приказал господин, снова воспользовавшись словарем. «Стеречь строго, однако вежливо». «Вежливо так вежливо». Масса принес из своей комнаты тюфяк, подушку, одеяло. Сказал пленнику: «Прошу вас устраиваться поудобнее». Аристократ плаксиво попросил о чем-то господина по-английски. Масса узнал только знакомое слово «пуридз». Тяжело вздохнув, господин достал из кармана коробочку, где лежали крошечные бутылочки с какой-то жидкостью и шприц, вроде тех, какими прививают оспу. Отдал коробочку плаксе и запер дверь кладовки.